Обычно это означало паломничество по святым местам Индии, но в данном случае, как разъяснил его дедушка, Шивапури Баба должен был путешествовать пешком и на лодке по всему миру. Через Персию он попал на восток, был допущен в Мекку, прошел через Иерусалим и Рим, а когда достиг Англии, был вызван королевой Викторией. Хотя записи о ее 18 встречах с Шивапури Баба позже были вырезаны из ее дневников принцессы Беатрис, известно, что королева Виктория предложила, то есть приказала, Шивапури Баба оставаться в Англии до ее смерти. Поэтому он задержался в Англии на 4 года и продолжил свое паломничество в 1901 году. После путешествия по Америке, посещения островов Тихого океана, он, наконец, в 1915 году, спустя 40 лет, вернулся в Индию, пройдя через Китай и Юго-Восточную Азию. Наконец, после выполнения своего обета паломничества в Индии, он удалился в Гималаи, чтобы прожить остаток своих дней в хижине из бамбука в маленьком заповеднике, предоставленном непальским правительством. Там дикий леопард регулярно выходил из леса, чтобы находиться у него в ногах. Незадолго до своей смерти, в 1963 году, во время обсуждения его воспоминаний о политических восстаниях в Индии в начальный период его долгого паломничества, его спросили, был ли он знаком с одним из участников тех событий, Тилоком. Шивапури Баба ответил, что да, он знал Тилока и когда-то немного обучал его астрономии. Конец книги. Май 2001 года. Читал Вячеслав Герасимов. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info.